Глава 4. Обезьяны. В лесу на плоскогорье, километрах в 2 от берега, вожак стаи обезьян Керчак находился в припадке бешенства среди своей стаи. Все молодые и легкие члены его племени взобрались на самые верхние ветки больших деревьев, чтобы избегнуть его гнева, рискуя своими жизнями, нагнувшихся под их тяжестью ветках охотнее, чем оставаясь лицом к лицу со старым вожаком во время одного из его припадков несдерживаемой злости. Прочие самцы также рассеялись по всем направлениям, после того, как позвонки одного из них сломались меж его громадными покрытыми пеной челюстями. Одна несчастная молодая самка сорвалась с высокой ветки и свалилась на землю почти у ног вожака. С диким воплем накинулся он на нее, вырвал зубами громадный клок из ее бока и, схватив сломанный сук, злобно бил ее по голове и плечам до тех пор, пока ее череп не превратился в желе. Тут он выследил Калу, которая, вернувшись со своим детенышем с охоты, не знала настроения могучего самца, пока неожиданно пронзительное предостережение ее соплеменников не заставило ее поспешно искать безопасности. Но Керчак был у нее за спиной и так близко, что не сделай она отчаянный прыжок в пространстве с одного сука на другой, прыжок настолько опасный, что обезьяны редко его исполняют, если их не гонит страх, он бы схватил ее за ногу. Прыжок ей удался, но когда она повисла на суке безопасного дерева, маленький детеныш, цепко висевший у нее на шее, не выдержал резкого толчка, и она увидела, как маленькое существо полетело, вертясь и извиваясь, на землю с высоты более чем 10 метров. С громким криком отчаяния Кала бросилась к нему, забыв об опасности, исходящей от вожака. Но когда она прижала к груди маленькое изуродованное тельце, жизнь уже покинула его. С тихим стоном она прижимала к себе тельце, и Керчак не бросился на нее. Со смертью детеныша припадок демонической злобы прошел у него так же внезапно, как и начался. Керчак был огромной обезьяной-царем. Весом он был около 160 килограмм. Лоб он имел чрезвычайно низкий и покатый, и налитые кровью маленькие глаза, близко посаженные у широкого плоского носа. Его большие тонкие уши были, однако, меньше, чем у прочих обезьян его племени. Его скверный характер и ужасная сила сделали его царем маленького племени, в котором он родился лет 20 тому назад. Теперь он был в полном расцвете сил, и во всем громадном лесу, по которому он рыскал, не было не только обезьяны, которая осмелилась бы оспаривать у него верховенство, но и другие крупные звери не трогали его. Изо всех диких зверей единственный старый слон Тантор не боялся его. И Керчак боялся его одного. Когда Тантор трубил, громадная обезьяна торопилась забраться повыше на деревья в террасы со всем своим племенем. Племя человекообразных обезьян, которым Керчак правил железной рукой и оскаленными клыками, насчитывало 6 или 8 семейств. Каждая из них состояла из взрослого самца, его жен и детенышей, так что всего в племени было до 70 обезьян. Кала была младшей женой Тублата, что значит «сломанный нос», и разбившийся детеныш был ее первенцем, так как ей было не то 9, не то 10 лет только. Несмотря на молодость, она была большой и сильной и представляла собой великолепное, хорошо сложенное животное с круглым высоким лбом, означавшим более развитый ум, чем у большинства ее сородичей, и она обладала большими способностями к материнской любви и печали. Но все же она была обезьяной, громадным, свирепым, ужасным зверем из породы, близко стоящей к горилле, но более умной, что в соединении с мощью их родственника делало ее соплеменников наиболее страшными изо всех, внушающих ужас прародителей человека. Когда племя увидело, что бешенство Керчака прошло, они медленно спустились со своих ветвистых убежищ и стали продолжать прерванные им занятия. Детеныши играли и резвились между кустами и деревьями. Некоторые из взрослых лежали, отдыхая на мягком ковре мертвой и гниющей растительности, покрывавшем почву. Другие приподнимали упавшие ветви и рылись в земле в поисках насекомых и небольших присмыкающихся, составлявших часть их пропитания. Еще другие лазили по окружным деревьям в поисках плодов, орехов, небольших птичек и яиц. Так прошло около часа, прежде чем они не были созваны Керчаком, который отдал им краткое приказание двинуться с ним по направлению к морю. Передвигались они в открытых местах, большей частью по земле, следуя слоновым просекам, составляющим единственные проходы в густо перепутанной массе кустов, лиан и деревьев. Шли они неуклюжей, переваливающейся походкой, касаясь земли согнутыми пальцами рук. Но среди низких деревьев они двигались быстрее, перепрыгивая с ветки на ветку с ловкостью своих меньших родственников, мартышек. И все время Кала крепко прижимала к груди мертвое тельце своего детеныша. Немного позже полудня они достигли холма, господствовавшего над взморьем, где стояла маленькая хижина, к которой направлялся Керчак. Он видел, как многие из его племени умерли от грома, произведенного маленькой черной палкой, которая принадлежала странной белой обезьяне, соорудившей такое удивительное логовище. И Керчак твердо решил, что он добудет это смертоносное оружие и исследует внутренность таинственного логова. Ему очень хотелось вонзить зубы в шею странного зверя, которого он привык бояться и ненавидеть. И он часто приходил вместе с племенем на разведку, выжидая тот момент, когда нападение представится безопасным. За последнее время они не только не нападали, но и не показывались, так как каждый раз маленькая палка с громом посылала смерть какому-нибудь члену племени. Сегодня они не увидели человека нигде и со своего наблюдательного пункта заметили, что дверь в хижину открыта. Медленно, бесшумно и опасливо поползли они сквозь заросли к хижине. Они не рычали и не испускали диких злобных воплей. Маленькая черная палка научила их держаться тихо, из страха разбудить ее. Ближе подползали они, пока, наконец, Керчак не приблизился к двери и не заглянул в нее. За ним стояли два самца и Кала, крепко прижимавшие к груди мертвое тельце. Они увидели, что странная белая обезьяна лежит поперек стола, опустив голову на руки. На постели лежала покрытая парусом фигура, а из маленькой деревянной колыбели доносился жалобный плач ребенка. Бесшумно Керчак вошел и пригнулся для прыжка. И в этот миг Джон Клейтон неожиданно встал и обернулся к ним. От увиденного кровь застыла в его жилах, так как в дверях стояло три громадных обезьяны-самца, а за ними толпилось еще множество. Сколько, он не узнал, так как его револьверы висели далеко на стене вместе с ружьями, а Керчак нападал. Когда царь обезьян опустил безжизненное тело Джона Клейтона, лорда Грейстока, он обратил свое внимание на маленькую колыбель. Но Кала опередила его и, схватив младенца, прежде чем он успел удержать ее, шмыгнула в дверь и взобралась на высокое дерево. Когда она схватила живого младенца Алисы Клейтон, она уронила в колыбель мертвое тело своего детеныша, ибо плач живущего ответил на звучавший в ее дикой груди всемирный зов материнства. Зов, на который мертвый ответить не мог. Высоко среди ветвей могучего дерева она прижала к груди кричащего младенца, и в скором времени инстинкт материнской любви, живший в этой свирепой самке в той же мере, в какой и в груди его нежной и прекрасной матери, достиг до полусформировавшегося понимания человеческого детеныша. И он затих. А затем голод сдвинул края бездны между ними, и сын английского лорда и английской леди начал кормиться грудью большой обезьяны Калы. В это время в хижине звери боязливо осматривали содержание странного логова. Убедившись в смерти Клейтона, Керчак обратил свое внимание на то, закрытое парусом, что лежало на кровати. Осторожно приподнял он край полотнища, но, увидев под ним тело женщины, он грубо сорвал с него парус и схватил безжизненное белое горло своими огромными волосатыми руками. Несколько мгновений сжимал он пальцами холодное тело, а затем догадавшись, что она уже мертва, оставил ее и занялся обследованием комнаты и больше уже не тревожил тело леди Алисы и сэра Джона. Первым привлекло его внимание висевшее на стене ружье. Об этой самой странной смертоносной и громоносной палке он мечтал долгие месяцы, а теперь, когда она была перед ним, у него не хватало мужества дотронуться до нее. Боязливо подошел он к палке, готовый поспешно бежать, если она начнет говорить своим глухим, ракочущим голосом, которым он слышал, она произносила последние слова многим из его рода, неосторожно или необдуманно нападавшим на удивительную белую обезьяну, которая ее носила. Глубоко в его зверином рассудке крылось нечто, говорившее ему, что громоносная палка была опасна лишь в руках умеющего с ней обращаться. Однако прошло порядочно времени, прежде чем он решился коснуться ее. Вместо того он ходил мимо нее взад и вперед, не переставая поворачивать голову так, чтобы не спускать с нее глаз. Употребляя свои длинные руки наподобие костылей и раскачиваясь на каждом шагу всей своей огромной тушей из стороны в сторону, могучий царь обезьян ходил взад и вперед, издавая низкое рычание, изредка прерываемое тем пронзительным воем, страшнее которого нет в джунглях. Наконец он остановился перед ружьем и медленно поднял огромную лапу, но не успел дотронуться до блестящего ствола, отдернул ее и возобновил свое стремительное расхаживание. Можно было бы подумать, что этим показным бесстрашием и диким рычанием зверь старается возбудить свою смелость до такой степени, которая позволила бы ему взять ружье в руки. Снова он остановился. И на этот раз ему удалось заставить себя коснуться холодной стали. Но он тотчас же отдернул руку и возобновил свое расхаживание. Раз за разом повторялась эта странная церемония, каждый раз с увеличивающейся уверенностью, пока, наконец, ружье не было сорвано с крюка и зажато в руке огромного зверя. Убедившись в том, что ружье не причиняет ему вреда, он занялся его подробным рассматриванием. Он ощупал его от одного конца до другого, заглянул в черную глубь дула, потрогал мушку, ремень, приклад и, наконец, курок. Во все время этих операций вошедшие обезьяны сидели группой у двери, наблюдая за действиями своего вождя, а не попавшие в хижину толпились у входа, вытягивая шеи, стараясь заглянуть внутрь. Неожиданно Керчак надавил на спуск. Оглушительный грохот прокатился по маленькой комнате, и находившиеся у дверей и в дверях обезьяны повалились, давя друг друга в безумном бегстве. Керчак тоже испугался. Испугался до такой степени, что даже забыл бросить виновника ужасного шума и метнулся к двери, крепко зажав его в руке. Когда он выбегал наружу, мушка ружья зацепилась за край отворявшейся внутрь двери и дернула ее с достаточной силой, чтобы она плотно закрылась за удиравшими обезьянами. Когда, наконец, Керчак остановился на некотором расстоянии от хижины и увидел, что он все еще держит ружье, он выронил его, как выронил бы раскаленный до красна кусок железа, и не подумал о том, чтобы снова захватить его. Его звериные нервы не выдержали ужасного шума, но зато теперь он вполне убедился в том, что странная палка сама по себе была совершенно безопасна. Целый час прошел прежде, чем обезьяны решились снова подойти к хижине, чтобы продолжить ее осмотр. Но к их глубокому разочарованию дверь оказалась так крепко запертой, что не поддавалась их усилиям. Хитроумно сооруженный Клейтоном замок запер дверь за спиной Керчака, и все попытки обезьян проникнуть сквозь обрешоченные окна также не увенчались успехом. Побродив некоторое время по окрестностям, они отправились в обратный путь к глухим лесам на плоскогорье, откуда они пришли. Кала ни разу не спустилась на земь со своим маленьким приемушем, но когда Керчак велел ей слезть и примкнуть к остальным, она, убедившись, что в его голосе нет гнева, спустилась, легко прыгая с ветки на ветку, и пошла рядом с другими. Тех из обезьян, которым хотелось рассмотреть странного детеныша Калы, она встречала оскаленными клыками, глухим угрожающим рычанием, и предостережениями. Однако, когда они убедили ее в том, что они не питают враждебных замыслов, она позволила им приблизиться, но никому не дала прикоснуться к своей ноше. Она как будто знала, что младенец слаб и хрупок, и боялась, что грубые руки ее соплеменников могут повредить его. Другая принятая ею предосторожность сделала ее путешествие тяжелым испытанием. Помня смерть своего первенца, она отчаянно прижимала к себе нового детеныша одной рукой, где бы они ни шли. Другие детеныши сидели на спинах матерей, крепко держась руками за волосатые шеи и обхватив их подмышками и ногами. Не так обстояло дело с Калой. Маленькое тельце лорда Грейстока было крепко прижато к ее груди, а его крошечные ручонки цеплялись за длинные черные волосы, покрывавшие эту часть ее тела. Один из ее маленьких встретил ужасную смерть, сорвавшись с ее спины, и она не хотела рисковать другим.